Я перебирал различные выходы из создавшегося положения. Мне приходили в голову самые невероятные варианты. Ведь я тоже напился. Но только не это. Даже если бы у меня и появилось намерение избавиться от нее, я физически не способен был бы это сделать. Телефон у Пардонов больше не звонил. Значит, бедный портной был все еще жив, жена по-прежнему ждала, а дети уснули. «В эту минуту, — продолжал Мегре, — я и подумал, что время еще не упущено». Комиссар не стал уточнять, что он имел в виду. «Я изо всех сил старался, — продолжал он, — составить собственное мнение, взвешивал все за и против». Позвонил телефон. Это Жанвье просил меня зайти в комнату инспекторов. Я извинился и вышел. Жанвье показал мне номер газеты, выходившей после полудня. На ней еще не высохла типографская краска. Заголовок огромными буквами гласил: «Двойная жизнь Адриена Жоссе, скандал на улице Коленкур». А другие газеты тоже пишут о Жоссе? Нет, только это. Позвони в редакцию и спроси, откуда они получили этот материал. Пока Жанвье подошел к телефону, Мегре стал читать статью. «Мы получили возможность дать некоторые сведения относительно личной жизни Адриена Жоссе. Как мы уже сообщали выше, жена Жоссе была убита прошлой ночью в их особняке в Оттее. В то время как друзья считали эту пару очень любящей, фабрикант медикаментов Жоссе уже около года вел двойную жизнь. Будучи любовником своей секретарши, 20-летней Аннет Д., он снял ей квартиру на улице Коленкур, каждое утро заезжал за ней на своей роскошной спортивной машине и почти каждый вечер привозил ее домой. Два или три раза в неделю Адриен Жоссе обедал у своей любовницы, а зачастую оставался на ночь. Вчера вечером на улице Коленкур произошло драматическое происшествие. Отец молодой девушки, почтенный чиновник из Фонтанеля Конт, неожиданно навестил дочь и застал любовников вместе. Интимные отношения его дочери с Жоссе не могли вызвать у него никаких сомнений. Между мужчинами произошло бурное объяснение. К сожалению, мы не могли повидаться с мсье Д., который сегодня утром покинул столицу. Однако совершенно ясно, что события, происшедшие на улице Коленкур, связаны с драмой, разыгравшейся немного позднее в особняке района Оттей. Жанвье положил трубку. «Мне не удалось поговорить с репортером, его сейчас нет в редакции». «Да он, вероятно, ждет здесь, у нас в коридоре, вместе с другими репортерами». «Возможно». Женщина, которая подошла к телефону, толком ничего мне не сказала. Сначала она говорила, что около 12 часов, сразу после того, как по радио было объявлено об убийстве, в редакцию кто-то позвонил по телефону, анонимный звонок. В конце концов, я понял, что речь идет о консьержке. Еще полчаса назад у Жоссе была возможность защищаться при благоприятных для него обстоятельствах. Ему не предъявляли обвинения. Его могли только подозревать, но никаких реальных улик против него не было. Комелио у себя в кабинете с нетерпением ожидал результата допроса. Однако, как он не торопился успокоить публику, назвав виновного, он не стал бы принимать решение, идущего вразрез с мнением комиссара. А теперь какая-то консьержка, которой захотелось, чтобы ее фотография появилась в газете, смешала все карты. Отныне в глазах публики Жоссе будет человеком с двойным дном, и тысячи людей, находившихся в таком же положении, как он, поневоле свяжут это с убийством его жены. Это было настолько бесспорно, что, подходя к своему кабинету, Мегре уже услышал телефонный звонок. Когда он вошел туда, Лапуэнт успел взять трубку. «Он здесь, господин судебный следователь. передаю ему трубку. Конечно, Комелио. Видели газету Мегре? Комиссар ответил довольно сухо. Я это уже знал.